Добровольческой армии прибыли генералы Деникин и Алексеев в сопровождении начштаба армии генерала Романовского, полковников Реснянского и Эвальда. Встреча дышала холодком. Краснов держался с тяжелым достоинством. Алексеев, поздоровавшись с присутствующими, присел к столу. Подперев сухими белыми ладонями обвислые щеки, безучастно закрыл глаза. Его укачала езда в автомобиле. Он как бы ссохся от старости и пережитых потрясений. Излучины сухого рта трагически опущены, голубые, иссеченные прожилками веки, припухлы и тяжки. Множество мельчайших морщинок веером рассыпалось к вискам. Пальцы, плотно прижавшие дряблую кожу щек, концами зарывались в старчески желтоватые, коротко остриженные волосы. Полковник Реснянский бережно расстилал на столе похрустывающую карту. Ему помогал Кислов. Романовский стоял около, придерживая ногтем мизинца угол карты. Багаевский прислонился к невысокому окну, с щемящей жалостью вглядываясь в бесконечно усталое лицо Алексеева. Оно белело, как гипсовая маска. «Как он постарел! Ужасно, как постарел!» — мысленно шептал Багаевский, не спуская с Алексеева влажных миндалевидных глаз. Еще не успели присутствовавшие усесться за стол, как Деникин, обращаясь к Краснову, заговорил взволнованно и резко. «Прежде чем открыть совещание, я должен заявить вам, нас крайне удивляет то обстоятельство, что вы в диспозиции, отданной для овладения Батайском, указываете, что в правой колонне у вас действуют немецкий батальон и батарея. Должен признаться, что факт подобного сотрудничества для меня более чем странен. Вы, позвольте узнать, чем руководствовались вы, входя в сношение с врагами Родины, с бесчестными врагами и пользуясь их помощью? Вы, разумеется, осведомлены о том, что союзники готовы оказать нам поддержку. Добровольческая армия расценивает союз с немцами как измену делу восстановления России. Действия Донского правительства находят такую же оценку и в широких союзнических кругах. Прошу вас объясниться». Деникин, зло изогнув бровь, ждал ответ. Только благодаря выдержке и присущей ему светскости Краснов хранил внешнее спокойствие. Но негодование все же осиливало. Под сидеющими усами нервный тик подергивал и искажал рот. Очень спокойно и очень учтиво Краснов отвечал: «Когда на карту ставится участь всего дела, не брезгают помощью и бывших врагов. И потом вообще правительство Дона, правительство пятимиллионного суверенного народа, никем не опекаемое, имеет право действовать самостоятельно, сообразно интересам казачества, кое призвано защищать». При этих словах Алексеев открыл глаза и, видимо, с большим напряжением пытался слушать внимательно. Краснов глянул на Багаевского, нервически крутившего выхоленный в стрелку ус, и продолжал. «В ваших рассуждениях, ваше превосходительство, превалируют мотивы, так сказать, этического порядка. Вы сказали очень много ответственных слов о нашей якобы измене делу России, об измене союзников. Но я полагаю, вам известен тот факт, что добровольческая армия получала от нас снаряды, проданные нам немцами. Прошу строго разграничивать явления глубоко различного порядка. Мне нет дела до того, каким путем вы получаете от немцев боеприпасы, но пользоваться поддержкой их войск...» Деникин сердито вздернул плечами. Краснов, кончая речь, вскользь, осторожно, но решительно дал понять Деникину, что он не прежний бригадный генерал, каким тот видел его на австро-германском фронте. Разрушив неловкое молчание, установившееся после речи Краснова, Деникин